Мирные. Попрощавшись с командиром, я пошел к птице, чтобы отдать ему новые списки личного состава. В тот же момент на доклад по рации вышел командир группы, которая держала крайний дом. «Констебль Ньютону». «Как дела, Ньютон?» «Да как? Нет ума, штурмуй дома. Нормально дела. Дом за нами. В подвале 16 гражданских. Несколько мужчин, женщины и дети. Куда их девать-то? Тут пулемет лупит, хер голову поднимешь». «Откуда они там?» – опешил я. «Забери у них телефоны. Ночью попробуем вывести их. Только перед выходом мужчинам руки свяжи. Объясни, что такие правила, и как только их выведут, мы их развяжем. Что такая предосторожность?» «Принято. А чё они не ушли-то? Там же убить могут. Как они там оказались?» Стал нервничать я. «Говорят, идти некуда. В Чечне я никогда не встречался с гражданскими, которых выводили из-под обстрела или из подвалов. Мы воевали в горах и окопах. Эта встреча для меня должна была стать первой. Я не понимал, что это за люди, как они к нам относятся, и нервничал по этому поводу. Я не знал, как себя с ними вести, о чем говорить, а о чем нет. И поэтому решил действовать по обстоятельствам. Констебль, вышел на меня по рации Ньютон, когда я уже подъезжал к Аиду. Мы их вывели, но в процессе снайпер застрелил нашего парня». «Сука! А мирные?» «Да все живы, на базе сидят, ждут, что дальше». «Мужчин досматривали?» «Да, следов от броников и автомата на теле нет. Они тут все родственники, так что шпионов среди них нет. Первый, кого я увидел, была женщина лет 60 с короткой стрижкой. Она была небольшого роста, с простым славянским лицом и голубыми, почти прозрачными глазами. «Здравствуйте», – просто сказала она. «Это мы вас ждем, чтобы нас отправили дальше?» «Доброй ночи», – сказал я и запнулся от нахлынувших чувств. «Видимо, меня. Я командир Вагнера». К нам стали подходить все оставшиеся мирные. Тут были девушки, взрослые мужчины с женщинами и маленькие дети, закутанные как луковицы в одежду, одетую одна на другую. Они все смотрели на меня и ждали, что я решу. Я на автомате залез в карман, достал оттуда яблоко и протянул девочке лет 6, которая стояла впереди своей мамы, молодой и красивой женщины с волосами, собранными в узел. «Держи», — сказал я и протянул ей свое яблоко. Она оглянулась на мать. Та кивнула ей, и она взяла яблоко. «Спасибо». Володина я отдал пареньку примерно такого же возраста, который смотрел на яблоко девочки. Хотелось выйти от тоски, злости и других эмоций, которые раздирали меня изнутри. Эти люди потеряли все. Всю свою прошлую жизнь со всем своим имуществом. Я не представлял, что ждало их впереди. Как они выжили в этом аду, когда вокруг все летит, взрывается и стреляет. Почему ВСУшники не эвакуировали их вглубь страны? У них было полно времени сделать это. Чтобы не чувствовать этого, я выпустил на волю вояку. «Для вас все плохое закончилось», — сказал я и встретился глазами со взглядом женщины, которую я увидел первой. «Мы сделаем все, чтобы этой ночью вы оказались в безопасности. Первыми мы отправим мам с детьми. Вас накормили?» «Да, ребята поделились пайками. И тут уже угостили нас кофе». «Почему вы не ушли?» – задал я, не выдержав вопрос женщине. «А куда мы пойдем? У нас тут все, и дома, и хозяйство. Это наша родина, сынок», – сказала она и посмотрела на меня. «Ой, простите, вы же командир, а я к вам сынок». «Да ничего, это нормально. Чтобы не включаться эмоционально, я продолжал выдерживать тон делового общения. «Не знаете, в каких домах солдаты противника?» «Украинские солдаты?» – спросила она и улыбнулась. «Нет, мы же в подвале сидели, мы мирные». «А наемников встречали? Кто не по-русски говорит?» «Грузины были», – включился в наш разговор мужчина. «Но это я их в центре видел, давно уже». Разбив их по 4 человека, мы вывезли их в Зайцево и передали в штаб. Оттуда их отправили на эвакуацию в один из российских городов, где мирных расселяли по гостиницам и пансионатам, предоставляя медицинскую помощь, проживание и питание.